худой спиной ложится и вдруг на гладкую поверхность плюхнулся. Нет гвоздей, одни дырочки. Зрители свистят, Йок возмущается. Скандал одним словом. Спохватился Игорек, кинулся крышку захлопывать, а гвозденицы и нет. Лишь голос, знакомый как будто, послышался: «Не горюй, не понадобится она тебе больше». Или то ветер в листве прошелестел. Очень жалко было Игорьку гвозденицы, но, по правде говоря, грустил он недолго, потому что молоток с тех пор у него уже не отбирали, да и гвозди не прятали. Вирус ворчания. Как-то раз Игорек проснулся с плохим настроением. Носки надевает и ворчит. Глупые носки. Не поймешь, какой левый, какой правый. Майку туда-сюда крутит и бормочет. Плохая майка. Не поймешь, где зад, где вперед. В штаны влезает и возмущается. Дурацкие штаны. Одна штанина нормальная, другая наизнанку. Сели завтракать. Игорек опять бубнит. Каша не сладкая. Булка жесткая. Чай горячий. «Что с тобой сегодня?» — удивляется мама. Лоб ему потрогала, температуры вроде нет. «Может, дома сегодня посидишь, книжку почитаешь?» А Игорек все упрямится. «Скучная книжка, не буду ее читать». Встал из-за стола и даже спасибо не сказал, гулять пошел. Во дворе Миша своего щенка дрессирует. Палку кидает и командует: «Тузик, принеси!» А Тузик сидит, на Мишу смотрит и хвостиком виляет. «Какая глупая собака!» — говорит Игорек. «Сам ты глупый!» — обиделся Миша. Накинул на Тузика ошейник и увел его на пустырь. На пустыре за домом Вовка Семенов дымовушку из расчески делал. Разломал расческу, в фольгу ее завернул, спичку зажигает, а она не загорается. Мишу увидел и спрашивает: «Мишка, у тебя расчески с собой нет? Моя какая-то негорючая». «Вот еще», — говорит Миша, — «стану я свою расческу жечь. Вот скажу твоему отцу, чем ты занимаешься». «Ой, ябеда», — надулся Вовка, — «дать бы тебе по шее, да связываться неохота с малолеткой». Пошел Вовка домой. У подъезда с Галей столкнулся. «Вовка!» — удивилась Галя. — «Ты чего такой надутый?» — «Ничего я не надутый», — огрызнулся Вовка. — «Ходишь тут, глупые вопросы задаешь. Тебе что, делать нечего?» Огорчилась Галя и расхотелось ей через скакалку прыгать. В тот день до самого вечера тихо было во дворе, а вечером собрались мамы на скамейке, все встревоженные. Ума не приложат, что это с их детьми случилось, отчего они весь день такие кислые. Повздыхали, всплакнули даже, и пошли ребят спать укладывать. Утро, думают, вечером мудренее. А на утро мамы сами проснулись ворчливыми, и то им не так, и это, и погода пасмурная, и дети их не любят, и мужья не ценят. А папы тоже недовольны, и жены их не любят, и дети непослушные, и зарплата маленькая. Поворчав, разошлись жители дома по своим делам, кто в школу, кто на работу, кто в магазин. И странные дела начали твориться в городе. Ученики на уроках учителей не слушают, обижаются, что много на дом задают, что контрольными совсем замучили. Учителя тоже жалуются. Вот раньше были ученики, не нарадуешься, а эти ничем не интересуются, кроме телевизора. В магазинах очереди растут, покупатели продавцами возмущаются, а продавцы чай в кладовках распивают и сетуют, какой нынче покупатель пошел назойливый. Вечером включили горожане свои телевизоры, чтобы городские новости узнать. Появился на экране популярный диктор, обычно бодрый, подтянутый, а тут небритый, унылый какой-то, или, как в народе говорят, квелый.